Глава 30. Айка. 6 лет спустя. «Умею я танцевать, дядя Паша. Понял? И покруче, чем твои нагламуренные выпуклые тетки с томными взглядами. А сколько болезненных шишек и синяков было в начале, вспомнить страшно. Почти 1,5 года, и 2 меховые шапки ушли только на то, чтобы научиться не попадать в собственный лоб. И потом еще год я оттачивала технику со спортивным инвентарем, прежде чем Ли позволил мне станцевать с настоящими, убойными нунчаками. Теперь у меня дома их целая коллекция. Но эти — подарок Ли, самые любимые. Мои нунчаки, как стремительные молнии, разрезают воздух. Я контролирую дыхание и наращиваю темп. «Это кто там шастает по двору, а?» Увлеченная тренировкой, я не сразу понимаю, откуда доносится этот скрипучий противный голос. «Эй! А ну, брысь отсель, пока я не позвонила куда следует! Ишь!» Это позади меня, за ограждением. Я складываю свое оружие, цепляю на лицо улыбку для клиентов и разворачиваюсь к незваным гостям. Хм, к гостье. Мне срочно нужен забор, 2-метровый. Старая перечница просунула свой мясистый шнобель сквозь ячейку сетки и подозрительно таращится на меня маленькими подслеповатыми глазками. Персональный рай называется. Проходной двор. А эта дотошная проныра — моя ближайшая соседка. «Здорово, Шаболда!» Ричард со своей рябины вежливо приветствует старуху. «Чего сказала-то?» Нахмурилась она, глядя на меня. «Говорю, здравствуйте, погода хорошая». Я предостерегающе зыркнула на Ричи, памятуя, что он терпеть не может, когда с ним не здороваются. Не стерпел и сейчас. «Шалава!» — добавил он и отправил бабку по маршруту, уже наверняка ею забытому. Мне же осталось лишь улыбаться. И вот тут-то она и поняла, что дело нечисто, и заозиралась по сторонам. А Ричарда будто прорвало. Он вдруг решил освежить себе память и выдал весь русский могучий, что в свое время успела вложить в него бабаня. Надо сказать, преподавала она доходчиво. И детям за партой, и ворону на суку. Старуха, когда разглядела, кто ее благословляет, чуть Богу душу не отдала. Какая уж тут тренировка. Пришлось извиняться за пернатого оратора, а потом забалтывать соседку и удовлетворять ее неуемное любопытство, пуская в ход профессиональные чары. В душе я, конечно, солидарна с Ричи. Но враги среди новых соседей мне пока не нужны, пока я не отгородилась от них. Под пристальным наблюдением старухи и градом ее вопросов я выгрузила из багажника контейнеры с саженцами и садовый инвентарь. «Поздновато сажать задумали», — квакнула корга. «Да пошла ты, специалистка». «А ты что это, никак сама рулишь?» Последовал очередной и очень негодующий окрик. «Да куда ж родители смотрят? Тебе годов-то сколько, соплюха?» Настроение работать напрочь пропало. А сорвусь сейчас на бабку, и Ричард мигом подключится. И тогда капец, старушенцы. Игнорируя возмущенные комментарии, я закрутила проволочкой калитку, прыгнула в машину и рванула с пробуксовкой, беспощадно обстреляв соседку гравием из-под колес. Врубила музыку погромче, чтобы не слушать напутственные проклятия, и домой. Ричи нагнал меня только за поворотом. Притормозив, я открыла ему дверцу и не сдержалась. «Козёл ты, Ричард!» «Шалава!» Вот и поговорили. А дома сизый туман, и не продохнуть. Врываюсь в кухню, над горящей конфоркой чернеет некогда белая кастрюля с каким-то опасным содержимым, а рядом, за столом, сидит Стежка в веселенькой пижамке, уткнувшись носом в ноутбук. Слышу остервенелое карканье с балкона. Ричи даже оттуда учуял. «Стев, у тебя тампоны в ноздрях?» Рявкаю на нее, выключив плиту и распахивая Настеж окно. «Ой, а чем это так воняет?» Она поднимает на меня испуганные и слезящиеся от гари глаза. «Твоим кулинарным шедеврам надо полагать». «Правда? Ой, прости, Айчик, а я хотела тебе кашу рисовую сварить». Кашка и вышла. «А, так вот что там за вкуснятина». «Ай, я не хотела», — лепечет несчастным голоском. «Понятное дело». Пытаюсь говорить спокойно. «А я, представляешь, отвлеклась всего на минутку, а тут так интересно. Ты знаешь, что если крыс пощекотать, они могут смеяться? В нашем доме уже не смогут. Почему? Угорели все нахрен. Шлепая босиком по полу, в кухню вбежала мама в ночной рубашке. «А что тут за пожарище?» — прогундосила она, зажав пальцами нос. «Твой завтрак, мам!» — приветственно машу ей рукой. «С добрым утром!» «Неудивительно!» — фыркает она. «У тебя всегда руки росли из задницы!» Стежка мгновенно встрепенулась от такой несправедливости и попыталась объяснить маме, как все было на самом деле. Но я уже мчусь по зову дверного звонка. Наверняка соседи всполошились. «Айка, твою мать! Ты весь дом спалить решила?» Брызгая слюной, орёт алкаш Пузиков из соседней квартиры. Вот чье добро надо срочно спасать. Продавленный топчан, телогрейку и сотню пустых бутылок. Я молча захлопываю дверь перед его носом и возвращаюсь к моей семье. «Ай, ты не займешь мне деньжат?» Вопрошает мама уже благостным тоном, не забывая прикрывать нос ладонью. «Шурочке ведь надо цветы купить, а у меня не хватает». «А у тебя всю жизнь не хватает». Я знаю, что это безвозмездный заем, но мама уже кривит губы и начинает ныть, что в день рождения единственного сыночка она не может быть рядом с ним. Жалостливая Стефа ее утешает, однако мне обсасывать эту тему совсем не хочется, и я спешу поднять маме настроение, пообещав отсыпать денег. Действует мгновенно. Она даже плакать забыла. «А странно. Почему Шурка не захотела праздновать в ресторане или у Павлика дома?» — рассуждает мама. «У Павлика». «Ну, у них же с Вадиком своя квартира», — напоминает Стеф. «Да где там в этой двушке развернуться?» Я не успеваю спросить, насколько комнат мама собирается разворачиваться, потому что в дверь снова звонят. «Ну, если опять Пузиков, дам в пятак». Алекс врывается в квартиру взъерошенная, раскрасневшаяся, с лихорадочно блестящими глазами и смотрит на меня так, что мне немедленно хочется прикрыть свой пятачок. «Спасибо за верного коня, Айка!» — выпаливает она ломаным голосом и, нервно хохотнув, добавляет. «А ты ведь все знала!» Неприятное предчувствие, как ледяной душ. «Шурка?» Из кухни вываливается удивленная мама. «А ты чего тут делаешь? Почему не готовишься?» «А я уже готова, мам!» Алекс смеется, как сумасшедшая. «К дубу, например, перебраться!» Истеричный смех Алекс прерывается то ли иканием, то ли всхлипыванием. Ее губы дергаются в болезненной гримасе. Алекс вздрагивает и снова смеется. Надрывно, зло. И смотрит на нас с ненавистью и отчаянием. Я молчу, потому что подходящие слова никак не приходят в голову, а бодрое одобрение типа «вот и правильно» сейчас явно не в тему. Тем более я и сама вовсе не уверена, что это правильно. «Аль!» — тихо и плаксиво зовет Стежка, а Алекс срывается с места и уносится в свою комнату. «Она что, с дуба рухнула?» — оторопело бормочет мама, когда за старшей дочерью с грохотом захлопнулась дверь. «А на какой дуб она собралась взобраться? Ей же готовиться сейчас надо». «Ох!» Она всплеснула руками. «А я ведь даже ребенка с днем рождения не поздравила». И мама навострила свои босые стопы вслед за Алекс. «Ну, пусть. Она же мама». Но уже спустя минуту из комнаты послышалось злое рычание сестры. «У меня нет мужа! Ясно тебе?» «Нету!» И испуганную родительницу вынесла обратно. «Она чокнулась!» Мама покрутила у виска, опасливо косясь на дверь. «Надо что-то делать!» «Ай, Чик, сделай что-нибудь!» Тихо и жалобно заскулила Стеф. «Да хорош уже ныть!» Рявкаю на нее. Стежка испуганно прикрыла рот руками и беззвучно заплакала, дрожа и прижимаясь к стеночке. А во мне сейчас ни капли жалости и раскаяния, лишь досада и растерянность. Что мне сделать-то? «А ну, пасть свою закрой и не ори на ребенка!» Вызверилась мама и, с силой саданув меня кулаком по плечу, кинулась утешать младшенькую. Я потерла занывшее место и, абстрагируясь от своих страдающих домочадцев, оглянулась на входную дверь. Поехать и вытрясти душу из Вадика? Вот ведь енот-потаскун. Или сперва постараться выяснить у Алекс масштаб катастрофы. Перевела взгляд в сторону комнаты, где спряталась от всех сестра, и снова на входную дверь, за которой кто-то настойчиво вдавил кнопку звонка и намертво прилип к ней пальцем. Чёрт, уже третий раз за это грёбаное утро.